лесбиянки. Несмотря на отвращение, которое подобные мерзости вызывают даже в душе врача, и на ужас, испытываемый мною при одной мысли, что мое перо опишет подобную низость, картина должна быть все же завершена. Последуем же за этим крещендо извращений и спустимся на самое дно. Что же, в самом деле последуем за благонравным господином Фьё и спустимся на самое дно, как будто не зная, как это указано в описаниях, исследованиях и воспоминаниях моралистов XIX века, что проститутки чаще всего были одновременно лесбиянками, садомитками, существами без имени. От всех этих пороков дома терпимости ходили ходуном, пороки переплетались, роились. Порок этот заражает женщину в ее собственном доме из-за, как пишет Паран Дюшатле, обильной пищи, игривости и похабных бесед, или в тюрьме, откуда выходят многие проститутки. Рождению греха иногда также способствует физическая близость. От дружеских признаний, нашептанных на ухо подруги перед сном, до любовной связи всего один шаг – который так легко сделать в этом закрытом женском мире, где все время тратится на то, чтобы смотреть на себя, ощупывать себя, мыться, причесываться. Что это? Проявление ненависти к мужчинам или женская солидарность? Одни приходят к этому из-за ненависти к сутенеру, который порой морил их голодом, из-за отвращения, испытываемого по отношению к этой толпе самцов, которую они приговорены удовлетворять. Они все пьяны мужчинами, их тошнит от мужчин. Они пытаются выделить из этой толпы хоть одно запоминающееся лицо, и им это не удается. Все они одинаковые, различаются только телосложением и толщиной кошелька. Другие приходят к этому просто в результате совместной жизни. Такое тесное сожительство существ одного пола и не может закончиться ничем иным. Их зовут неразлучницами, сестрами. Они любят друг друга, рвут друг с другом, ревнуют друг друга, шпионят друг за другом. Бандерши любят таких женщин, ищут их. В дни, когда пансионеркам официально разрешается выходить из борделя на прогулку, такие парочки запираются в комнате для клиентов с бутылкой ликера и конфетами. Новенькие обычно стараются отбить любовные атаки коллег. И от уже павших требуется все умение, весь опыт и вся нежность, чтобы соблазнить их. Лея продолжала щекотать ее. Ее пальцы касались всех частей тела, всех круглостей, подобно лапкам бегущего паука. Люси нехотя сопротивлялась. Ее кожа дрожала от нежных прикосновений, от легких уколов ногтей Леи. Она заметила, что испытывает необычное чувство. Ее грудь стала подниматься и опускаться. Лея схватила ее за талию и стала целовать в шею и в грудь. Своим розовым языком она лизала белую кожу Люси, отвердевшие соски ее грудей. Внезапно, как в приступе гнева, она страстно поцеловала несколько раз ее гладкий живот, а затем резко зарылась головой между ее ног, крепко сжав ей бедра. Люси пробила дрожь. Она закрыла глаза, закрыла лицо руками и под влиянием растекавшейся по всему ее телу неведомой страсти, она ощутила, что ее мускулы напрягаются и расслабляются в нежном ритме, который становился все быстрее и быстрее. По традиции, женщина, которой удалось соблазнить свою подругу и одержать эту победу, должна была на следующее утро после ночи любви поставить на стол две бутылки шампанского, одну перед собой, а другую перед своей новой возлюбленной, чтобы все в борделе знали. Если их любви суждено продолжаться, они переживут много минут утонченной нежности и одновременно моменты взаимной ревности. Они иногда могут в знак своей верности выколоть на животе имя своей подруги. Лесбиянками являются и некоторые бандерши. В архивах полиции хранится несколько жалоб бордельных проституток на непрекращающиеся приставания к ним со стороны хозяек. В богатых борделях лесбиянки – самые популярные проститутки, так как игры в лесбийские сцены составляют основную часть того, что девушки показывают клиентам в салоне, и женщины, которые действительно этим занимаются, могут показать себя гораздо эффектнее. В некоторые бордели, знаменитые именно этой своей особенностью, например, в Шабане, приходят и женщины купить себе удовольствие с девушкой, как это делают мужчины. В Париже было 4-5 борделей для дам высшего света, склонных к лесбийской любви. В них инкогнито соблюдалось особенно строго. Если верить Таксилю, более четверти проституток – лесбиянки. Если же верить Мартино, который места себе не находил от самой мысли о лесбийской любви, то нет ни одной проститутки, которая не была бы лесбиянкой, а те, кто ими не является, рано или поздно ими становятся. Думать так очень удобно, так как сразу можно поделить проституток на две категории – лесбиянки с постоянными партнершами и без таковых. Редкие женские пары в борделе никогда не переживали ссор и никогда не ревновали друг друга. Они заперты в своем коконе и своей страсти, отрезаны от внешнего мира, и поэтому они никак не могут избежать измен, ненависти и драк.